Глава 55. Фрэнк уже отошел от дел в 1997 году, отошел от прежней жизни. Никаких лимузинов, никаких стриптиз-клубов, никакого криминала. Занимался себе магазином, поставками рыбы и столового белья, сдавал в наем жилье, и тут явился Майк Пелло, чтобы договориться о возвращении Вегаса. «Что значит возвращение?» — не понял Фрэнк. «Когда это Вегас нам принадлежал?» Они вышли на пирс Ocean Beach после сытного ланча в кафе. Майк постарел за прошедшие годы. В черных волосах блестели серебристые нити, плечи, хоть и по-прежнему широкие, немного ссутулились. «Лас-Вегас должен принадлежать нам», — заявил Майк. «Не Нью-Йорку, не Чикаго, а Лос-Анджелесу». «Борьба за шезлонги на Титанике», — подумал Фрэнк. «Драка стаи гиен из-за обглоданного скелета. В Вегасе нечего делить, во всяком случае, с тех пор, как Донни Гард всех вокруг заложил и лавочка накрылась. Так или иначе, Лас-Вегас теперь место семейного отдыха, диснеевский мир с блэкджеком, сплошные корпорации. Там правят бал юристы и экономисты». «Питер готов действовать», — сказал Майк, — «вернуть наши владения, по-настоящему возродить семью». «Сколько раз мы слышали эту песню про возрождение семьи», — отмахнулся Фрэнк. «Сначала Баб, потом Лачичера, потом Ригача, потом Мышь до первой отсидки, потом опять Мышь до второй отсидки. Теперь все иначе. А в чем разница?» «В гербе Гольдштейна», — ответил Майк. «При чем тут толстяк Герби?» — удивился Фрэнк. «Двойник луча на повороте, веселый мудрец, величайший в мире любитель пончиков. И через этого человека мышь хочет пробиться в Вегас». Герби пережил тяжелые времена. Он получил 8 лет за махинации с пластиковыми карточками и воровство марок. Воровство марок, вот до чего дошло. В тюрьме Герби перенес 2 шунтирования и ампутацию 2 пальцев из-за своего диабета. Теперь его отпустили, и он держал автомастерскую, благодаря которой мог отмывать наживаемые на ростовщичестве деньги и надувать страховые компании, завышая цену на ремонт автомобилей. «У Герби пороху не хватит». «Теперь хватит», — сказал Майк. Оказалось, что Герби подцепил на крючок некоего Тедди Биньона, хозяина казино с миллиардными оборотами. Тот дал Герби 100 тысяч долларов в рост, а Герби поступил по-умному, отдал все эти деньги индейцу. «Индейцу?» — переспросил Фрэнк. «На индейское казино», — объяснил Майк. «Парень едет в резервацию, подбивает индейцев построить казино, заключает с ними контракт на управление и дает суды под проценты хронически проигрывающим клиентам. Он получает доход из 2 источников, снимает пенку с казино и наваривает на ростовщичестве. Вождь бегущий олень, или как его там, отстегивает Герби. Герби отстегивает Биньону, а у того пагубное пристрастие к кокаину и танцовщицам, которыми его снабжает Герби». «И что?» «А то, что на Биньона насела комиссия по азартным играм штата, Невада, из-за наркотиков и дружбы с известным гангстером Герби Гольдштейном. Его имя вот-вот занесут в черный список, и тогда казино придется продать. Он зовет Герби, чтобы тот выжил из казино все до капли. Представляешь? Биньон настолько доверяет Герби, что отдал ему все свои драгоценности стоимостью в 100 тысяч, типа на хранение, и Герби держит их в сейфе у себя дома». Майк вытянул руку и показал Фрэнку новые часы Патек Филипп. «Герби продал их мне за штуку. Вот тебе и хранение», — подумал Фрэнк. «Герби, — продолжал Майк, — собирается взять под опеку казино Биньона. Доить индейцев ему тоже выгодно, он получает изрядный кусок. И вдобавок еще использует мастерскую, чтобы грабить страховые компании и укрывать половину угнанных в Неваде тачек. Отлично устроился. Отлично устроились, потому что мы станем его партнерами. Герби на это согласился? Пока нет, признался Майк. Поэтому нам нужен ты. Фрэнк перегнулся через перила, любуясь синей водой. Обойдетесь, мне нравится Герби. Мы старые друзья. Он привил мне вкус к луковым бубликам, а это Майк немало. «Мне тоже нравится Герби», — сказал Майк. «Мы не собираемся его убивать, просто хотим ему объяснить, что нечестно есть в одиночку, когда друзья голодают. Мы просто немного поговорим, и я думаю, если он увидит тебя, в общем, почему бы и тебе не поучаствовать? Это такой хороший шанс стать игроком. Ты же не хочешь всю жизнь продавать наживку в своем магазине?» «Вообще-то хочу», — мысленно возразил Фрэнк. «Только об этом и мечтаю. Мышь-старший попросил меня, чтобы я попросил тебя, а он счел бы это любезностью с твоей стороны». В переводе на нормальный язык это означало «приказ». Они встретились в кафе у Денни. «У Денни», — подумал тогда Фрэнк. «Вот до чего докатились, ланч у Денни. Засаленное меню и жирные подбородки». Братья Мартини изучали меню, словно таблицу лотерейных выигрышей, и обсуждали пункт «Свежая рыба». «Видишь море?» — спросил Кармен, показывая на пустыню за окном. «Нет», — ответил мышь-старший. «Так каким макаром она свежая?» «Думаю, это значит, что она была свежей, когда ее заморозили», — предположил мышь. «А, вот и Фрэнк, спроси его, он продает рыбу». «Что скажешь, Фрэнки?» «Рыбу ловят, быстро замораживают и за ночь переправляют», — пояснил Фрэнк, усаживаясь рядом с Майком. «Это твоя рыба?» — поинтересовался мышь-старший. «Я не продаю в сетевые заведения». «Так стоит ее заказывать?» — спросил Кармен. «Нет». Фрэнк чувствовал, что вот-вот начнет клевать носом. Скука смертная. Мышь-старший отложил меню. «Спасибо, что пришел, Фрэнк». «Не за что, Питер». Кармен кивнул в знак благодарности, и Фрэнк кивнул в ответ. Еще 100 лет все заказывали, причем каждый собирался платить за себя. Фрэнк попросил холодного чаю. «И все?» — укорил его мышь-старший. «Это весь твой ланч, холодный чай». «Не голоден», — сказал Фрэнк. «Это как-то не по-компанейски», — заметил Майк. «Не обижайтесь». Фрэнк слишком любил вкусно поесть, чтобы обрекать себя на ланч в дрянной забегаловке, и к тому же, что гораздо важнее, он назначил свидание сразу после этой встречи. Как раз накануне он познакомился в Тропикане с потрясающей танцовщицей по имени Донна. Она отказалась с ним ужинать, но на обед согласилась, и он уже предвкушал, как поведет ее в одно славное местечко. «Давайте о деле», — сказал Кармен, когда принесли еду. «Итак, Герби Гольдштейн». «Жадный, себелюбивый скряга», — фыркнул мышь-старший. К уголку рта у него прилип кусочек салата. «Эта жирная жидовская морда гребет кучу денег и ни с кем не делится». «Жирная жидовская морда?» — переспросил Фрэнк. «Что за новости?» «А что, ты вдруг с ним задружился?» «Я много лет с ним дружил, как и вы все». «А тебе известно, сколько денег он заколачивает?» — спросил Майк. «Каждый месяц через его руки проходит целое состояние, а у него наверняка есть запасы». «Фрэнк», — сказал Кармен, — «он должен поделиться». «Знаю». «Ну и?» — подстегнул его мышь. «Я поговорю с ним», — сказал Фрэнк. «Дайте мне хоть поговорить с ним». «Не с глазу на глаз. Я и Майк». «Майк годится?» — спросил мышь. Майк кивнул. «Сегодня», — настойчиво произнес Кармен. «Вечером», — уточнил Фрэнк. Все трое недоуменно уставились на него. «Днем у меня свидание». На то мы порешили. Фрэнк и Майк вечером встретятся с Герби и придут к соглашению. Но Фрэнк добавил мышь, если Герби не захочет внять голосу разума, тогда «Сам разберусь. Тогда будет видно», — решил Фрэнк. Вот так. Все доели, радуясь перспективе покорить Вегас за счет Герби Гольдштейна, и принялись подсчитывать, сколько кому платить. Фрэнк попрощался, зашел в туалет и там подождал, пока они не ушли. Потом подошел к столику, как и следовало ожидать. $3 и мелочь на чай, скупые ублюдки. Просидели в кафе 2 часа, а чаевых оставили $3 с мелочью. Фрэнк вынул из бумажника 2 двадцатки и положил их на стол. Обед с Донной прошел чудесно. Фрэнк привез ее во французский ресторанчик в стороне от центральных улиц, и дама, изучив меню, сделала весьма достойный выбор. Они просидели за столиком 2,5 часа, болтали, пили вино, ели разную вкуснятину и получали удовольствие от общения. Донна приехала из Детройта. Ее отец с юных лет вкалывал на заводе Форда, и она быстро поняла, что такая жизнь ее не устраивает. У нее с детства были способности к танцам с ее-то ногами и фигурой. Сначала она занималась балетом, а когда стала слишком высокой для классики, переключилась на чечетку и джаз. В Вегас она приехала с парнем, в которого, как ей казалось, была влюблена. Они поженились, но семейная жизнь не сложилась. «Ему нравилось бегать за официантками даже больше, чем изводить меня нытьем», — сказала Донна. Парень уехал домой, а она осталась в Вегасе. На вечеринке в отеле «Мираж» Донна познакомилась с директором шоу-программы, и он устроил ей просмотр в «Тропикане». Донна переспала с ним из благодарности, да и человек он был неплохой, но из этого тоже ничего не вышло, разве что она получила работу. Я видела, как девушки спят с кем попало, подсаживаются на наркотики, пытаясь на вечеринках вырулить к лучшей жизни, и поняла, что... «Никакой лучшей жизни нет, а вечеринки — это тупик, поэтому обычно я после работы тихо сидела дома». Тем не менее, Донна еще раз вышла замуж за начальника охраны в казино «Цирк-Цирк». Брак продержался 3 года, слава богу, детей нет. А потом она узнала, что муж спит с девушками, крупье и кассиршами, да еще проматывает семейный бюджет в рулетку. «И почему я вам все это рассказываю?» — спросила она Фрэнка. — Обычная, очень скрытная. — Это все глаза, — ответил Фрэнк. — У меня добрые глаза, и люди, как правило, откровенничают со мной. У вас и вправду добрые глаза, а у вас потрясающе красивые. Она изложила ему свой бизнес-план. — Я еще 2 года поработаю, а потом открою магазинчик. — Какой магазинчик? — Женская одежда. Элитный бутик, но не запредельно дорогой. «Где?» — спросил Фрэнк. «Здесь, в Вегасе?» «Наверное», — он подался вперед. «А вы никогда не думали о Сан-Диего?» В тот день она не пошла с ним в номер, но согласилась, когда у нее освободятся 2-3 дня подряд, приехать в Сан-Диего. Фрэнк предложил оплатить ей авиабилет и проживание в отеле, но Донна ответила, что предпочитает платить за себя сама. Я давно поняла, что в этом мире женщина должна рассчитывать только на свои силы. Мне так удобнее. Я вовсе не хотел вас обидеть, — сказал Фрэнк. А я и не обиделась. Я читаю в вашем сердце. В тот же вечер Фрэнк встретился с Майком, и они отправились к Герби. Позвонили в звонок, но никто не отозвался. В доме вовсю орал телевизор, в окнах горел свет. Дверь оказалась не запертой, и они вошли. Герби, — позвал Фрэнк. Он сидел в кресле перед телевизором. В затылке зияли 3 пулевых отверстия. Рот был широко открыт. «Господи!» — пробормотал Майк. «Мы так не договаривались». Фрэнк чувствовал, как заполыхало лицо от охватившей его ярости. Вокруг царил бардак, похоже, в доме побывали грабители. «Мотаем отсюда скорее», — торопил его Майк. «Погоди», — сказал Фрэнк. Вытянув рукав рубашки, он прихватил им телефонную трубку и набрал 911, сообщил, что у человека сердечный приступ, и дал адрес Герби. «Фрэнк, какого хрена?» «Не хочу, чтобы он разложился. Он этого не заслужил. Он вообще не заслуживал смерти». «Послушай», — заговорил Майк, когда они отъехали от дома Герби Гольдштейна, «половина здешнего жулья знает, какой жадной скотиной был Герби». «О чем ты?» — спросил Фрэнк. Хочешь сказать, это совпадение? Кто угодно мог это сделать. Сам знаешь, что никто угодно. Фрэнк выписался из «Миража», сел в машину и поехал в Лос-Анджелес. Утром он был в Вестлейк-Виллидж и отыскал мыша-старшего в его кафе, где он пил эспрессо, жевал шоколадный круассан и читал «Лос-Анджелес Таймс». Кажется, он удивился, увидев Фрэнка, который заказал капучино, булочку с абрикосовым джемом и сел рядом с мышом-старшим. «Зря ты сюда пришел», — сказал мышь. «Здесь я работаю. Хочешь пойти еще куда-нибудь?» «Ладно, ладно, разобрался с Герби». «Нет», — Фрэнк не сводил глаз с его лица. «С ним разобрался ты». Секундное, мимолетное подтверждение мелькнуло в глазах босса, и тотчас же мышь взял себя в руки, изображая недовольство. «О чем ты? Ты отдал приказ, половины тебе было мало, ты хотел больше, вот и отдал приказ». Мышь взял начальственный тон. «Какой еще к чертям приказ? Убрать Герби?» Мышь отложил газету. «Герби мертв?» «Да». «Откуда ты видел труп?» «В Вегасе наркоманов пруд пруди», — сказал мышь, «и все знают, какой жадной скотиной был Герби. Любой из них...» «Интересно», — подумал Фрэнк. «Ты выразился в точности, как Майк. Какой жадной скотиной был Герби?» Он покачал головой. «Три пули, 22-го калибра в затылок, работа профессионала. Герби нажил много врагов среди своих, не пудри мне мозги. Ты что, напился? Не забыл, что говоришь с боссом?» Фрэнк подался к нему. «А что ты мне сделаешь, мышь? Что сделаешь?» Мышь ничего не ответил. «Вот именно», — сказал Фрэнк. Он шел к двери, когда появился молоденький официант с кофе и булочкой. «Вы не будете?» «Ничего личного», — отозвался Фрэнк. «Но кофе у вас помое, а выпечка дерьмо. Вы кормите всякой дрянью жалких неудачников, которые не знают вкуса настоящей еды, а я знаю». Он ушел и стал ждать ответного удара. Ждать пришлось недолго. Через два дня в его магазинчике появился Майк. «Ну и глупости ты натворил в Вестлейке. А ты у нас карательная экспедиция?» Майк не на шутку обиделся. «Да как у тебя язык повернулся такое спрашивать? Да я бы скорее их всех положил, чем на тебя руку поднял. Но нам с тобой нужно свое дело, это точно. Нельзя ходить на поводу у этих мудозвонов. Вот увидишь, они как-нибудь да прошляпят бабки Биньона. Майк, что случилось? Когда мы вставали из-за стола, подразумевалось, что мы поговорим с Герби. Не знаю, я ушел». Мышь за это ответит. «Эй, ты с ума-то не сходи. Явиться к боссу и оскорбить его на рабочем месте, это еще ладно, сойдет тебе с рук, потому что ты, Фрэнки, мать твоя машина. Но мочить босса за Герби? Не смеши меня. То есть мы просто оставим его безнаказанным? Да ладно тебе, Фрэнк. Герби тоже не святой Франциск, как бишь его там, массийский. На нем много чего висит, уж поверь мне. А мы с тобой проглотим говно, улыбнемся, словно это шоколадный кекс, и вернемся к работе. Так они и сделали. Как всегда, Майк оказался прав. Ты должен содержать бывшую жену, сказал себе Фрэнк, и малышку, которой предстоит исправлять зубки. У тебя есть обязанности, и нельзя позволить, чтобы тебя отправили на тот свет только потому, что тебе хочется отомстить за Герби Гольдштейна. И все-таки Лос-Анджелесу не удалось заполучить Лас-Вегас ни единого кусочка от лакомого пирога. Предметы из коллекции драгоценностей Тедди Биньона какое-то время всплывали то тут, то там, однако его казино семейке Мартини не досталось. Биньон так никому его и не отдал до самой своей смерти от передозировки, в которой обвинили его молодую жену с молодым любовником. Единственный человек, кто нажился на всей этой истории, был Майк Пелла. Он наложил лапу на индийское казино и здорово развернулся. Как раз этого Майк всегда хотел. Долгоиграющее дело, с которого он будет получать по полной. И он сказочно разбогател бы, если бы сам все не испортил. «Так всегда бывает», — думает Фрэнк. «Таков основополагающий принцип мафии Микки Мауса. мы вечно умудряемся все испортить. Обычно из-за какой-нибудь ерунды. Так было и с Майком, у которого все отлично складывалось, пока он однажды не вышел из себя и не покалечил парня на автомобильной стоянке. Прежде чем Майк поскользнулся на банановой шкурке, он получал горы денег от индийского бизнеса, но ни разу не поделился с Фрэнком ни центом. Правда, Фрэнк этого и не ждал, и не хотел. А получил он именно то, чего ждал. Майк сказал: «Ты ведь, по сути, так ничего и не добился от Герби, верно?» «Нет, Майк, — думает Фрэнк теперь, — это сделал ты». Суд над Мартини снова отложен, очевидно, потому что федералы рассчитывают найти новые доказательства связи братьев Мартини с убийством Герби Гольдштейна. Но потенциальных свидетелей всего двое, думает Фрэнк. Майк Пелла и я. Майк в программе защиты свидетелей, а Фрэнку даже не предъявлено обвинение. Тем не менее, Майк думает, что я сотрудничаю с федералами и пытается меня убрать, потому что это Майк убил Герби. Как я сразу не догадался, ругает себя Фрэнк. Направляясь на юг по 5-му шоссе, Майк упорнее всех настаивал на ликвидации Герби. Ему было известно о драгоценностях, известно о деньгах, и он собирался воспользоваться наследством Гольдштейна, чтобы основать собственную семью. Когда они вместе ехали к Герби, Майк прекрасно знал, что толстяк уже мертв, он просто устроил небольшой спектакль. А теперь, когда федералы вновь раскопали дело, Майк думает, что я знаю правду и могу его сдать. Он заметает следы, и один из этих следов — я.